этические и правовые аспекты данного беспрецедентного определения собора. Важным отличием данного определения от обычного анафематствования, что составило, назовем это, первую часть определения, явилось то, что архиерейский собор вынес другое важнейшее решение, назовем это второй частью. Примечание. Здесь это отразилось в наименовании конкретных сект, некоторые из которых действительно известны на Западе как возмутители порядка и законности. Двоеточие. Отказ церкви учитывать реалии времени. Категорический отказ от преодоления барьера между наукой и религией, а по сути между светским обществом и церковью. Примечание. Цитата. Освященный архиерейский собор, следуя апостольской традиции, свидетельствует: все вышеперечисленные секты и новые религиозные движения с христианством несовместимы. Люди, разделяющие учения этих сект и движений, а тем более способствующие их распространению, отлучили себя от православной церкви. Конец цитаты. Расширенное содержание данного списка сект и движений мы цитировали выше. Будучи нормой канонического права, принятое прещение должно подкрепляться соответствующим механизмом обеспечения действия принятой определением нормы. В прошлые века этим механизмом выступала Святая Инквизиция. Сегодня же у церкви эффективно работающего механизма нет. Кроме того, течению времени сопротивляться невозможно. В результате в самой церкви огромное количество священников откровенно и открыто нарушает вторую часть определения собора. Смотри, например, Кураева «Оккультизм в православии», а иногда и первую, особенно в отношении дружественных контактов с кришнаитами. Примечание. О том, что происходит в дальних и близких приходах РПЦ, пестрит сообщениями пресса, показывает телевидение. О том, какие печатные материалы можно встретить в книжных церковных магазинах или услышать лекции священников о космосе и прочем, много и с негодованием писал Кураев в «Оккультизме в православии». В свое время церковь боролась против научных открытий. А что толку? Курьезы происходят и в другом, о чем поведал тот же Кураев. После анафемы ньюэйджеров и рериховцев патриархия награждает церковной наградой, орденом святого Даниила, академика, являющегося сопредседателем МЦР, Международного центра Рериха. Да что там, награждение видного ученого и общественного деятеля, хоть и рериховца. Патриархия награждает и банкиров. Потанина, например, который, как возмущается Кураев, содержит и публичные дома для госчиновников. Страница 241. И прочих, в скобках, а вот заслуги перед церковью бывшего министра юстиции Ковалева, посещавшего бани с проститутками, пишет Кураев, оказались отмечены орденом князя Даниила первой степени, главным миссионером России, кавалером миссионерского ордена за номером 1, орден святого Иннокентия, оказался президент Газпрома Рем Вяхерев. Страница 60-61. Оккультизм в православии. Выразим сожаление поспешности и заведомой ошибочности определения собора. В борьбе Кураева и Дворкина против новых духовных и религиозных движений отмечается одна отличительная черта. Оба они всеми силами стремятся отгородиться от привхождения Востока, его культуры, философии, религии и, наоборот, на всех парусах устремляются на Запад, естественно, при строгом соблюдении требований для церквей не покушаться на чужие канонические территории. Здесь, ко всему прочему, попутно дает себя знать органическая ненависть Кураева и Дворкина ко всему, что связано с существованием СССР в течение 70 лет. Те же рерихи, живя за рубежом, во времена сталинского СССР воздерживались от критики Родины и продолжали всему миру твердить о великой русской культуре и великом русском народе. В их письмах на Родину они исключительно называли Россией. Это-то им в частности и не могут простить подобные Кураеву фундаменталисты. Для них все, кто не был против СССР, те враги. Соответственно, кто был против СССР, друзья. Руководствуясь подобной логикой, сегодня доходит до абсурда, а правильнее сказать, до глумления. Требует воздвигнуть памятник генералу Власову, перешедшему в разгар войны гитлеровцам, а пособников эсэсовцев призывает почитать как героев. Говоря о тех,